Второе. И не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разуме, об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше? Кому это было сказано? Человеку? Человечеству? С еще большей силой Федором Петровичем овладела печаль, от которой щемило сердце. Он перевернул последнюю страницу, отметив, что надо написать 2-3 заключительные фразы о философии, укрепляющей мужество, и о мужестве, порождающем надежду, после чего глотнул уж остывший чай, подобрал ложечкой остатки меда и, пересев из кресла на стул, прильнул к окуляру телескопа. О, какое небо! Черно-бархатное распахнулось. Какие звезды придвинулись и заблистали. Он уловил дрожащую улыбку на своих губах. Ах, ведь это созерцание вправду было счастьем, пусть на краткое время, но все же возносящим его над бесконечной чередой забот о больных, арестантах, бездомных, к небесам. Дивная красота ночного темного неба, головокружительная бездна, куда с восторженным, почти ребяческим ужасом заглядывал он, домогаясь испытать и выпытать какую-то тайну, о которой даже страшно было подумать. Яркие, почти белые, соцветом пламени прямые прочерки от пролета бесчисленных метеоритов с дымными серыми хвостами, какие они оставляли после себя, чужие миры, которых он ощущал себя непрошенным соглядатаем, и одна бесконечная мысль, возникающая, должно быть, во всяком человеке при первого осмысленном взгляде на небеса. Там мое первое отечество, откуда я пришел, туда уйду, из своей земной временной хижины, все это вместе отзывалось в душе такой сладостной болью, что на глазах сами собой выступали слезы. Хотел спасть ниц и воскликнуть. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Звездной пылью выспали на востоке Плеяды. Изогнулась большая медведица с полярной звездой. Ярко мерцала Вега, и низко, почти у горизонта, блистал Юпитер. Вселенная представала перед Федором Петровичем во всей своей необозримой роскоши, в тяжелых рубинах звезд, в драгоценных ожерельях созвездий, в золотой россыпи Млечного Пути. Тихо пылали непроглядно черные небеса. Под этим торжественным пологом кто осмелится отрицать Творца? Разве краски могут сами собой создать картину? Звуки, мелодию и слова, поэзию? Разве не Боттичелли написал Мадонну с таинственно опущенными глазами, склоненной головой и младенцем на руках? Разве не Моцарт создал чарующие квартеты и полный мрачно-торжественной силой реквием? И разве не перу Гёте принадлежит одно из величайших творений человеческого духа — Фауст? Творец! Творец! Осанна Творцу! И ты, человек, любимое некогда создание Божие, прах одушевленный, сын, медлящий с возвращением, неуж тебе ни о чем не говорит ночное небо? И душа не полнится восторгом, и сердце молчит. Если бы люди с достойным прилежанием внимали бы небесам, изо дня в день и из ночи в ночь говорящим о вечности, то и жизнь здесь, на земле, была бы совсем другой. Не было бы ожесточения, ненависти, унижения, неправедных судов, невинных страдальцев. Несчастный юноша, зачем ты это сделал? Отчего бы прежде тебе не поднять головы и не смирить себя картиной, которую даровал тебе предвечный Бог? Но так ярко и радостно сиял сейчас Юпитер, в таком волшебном хороводе кружились звезды, Такими легкими тенями проплывали поистине черному небу редкие облачка, и такой величественный хорал лился с небес, что невозможно было не поразмыслить о красоте всего сущего, как о несомненном признаке божественного милосердия. Красота творения — это вечный призыв к совершенству, с которым Творец обращается к человеку. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, и будьте милосердны, как Он. Федор Петрович еще раз прильнул к телескопу и подумал, что взгляд в небеса подобен взгляду в собственную душу.